Не любого, поправила ее Адель, а только средней сложности, без двигающихся стен и тому подобного. Но мы об этом месте слышали, заметила Эдиль. Точных карт подземелья нет, оно постоянно немного перестраивается, да и зачищали его в Детауре только раз в месяц, но про огромную пещеру на втором ярусе местные рассказывали. Вроде бы проход вниз надо искать по правой стороне, а в остальном пространстве, раньше тут крутились крылобы. Сейчас не знаю, но ни о чем интересном на этом этаже мы не слышали. Здесь только заблудиться легко, потому что пещера по размерам как главная площадь Детаура, а эти скалы постоянно закрывают обзор, кивнула на ближайшую стенку колонну девушка. Даже люди с факелами, говорят, могут совсем пропасть из виду уже через пару десятков шагов. Понятно. Кстати, что становится с этими огромными пространствами внутри подземелий после уничтожения сердца? Вайтлиан не из этого мира, с предупредительно разъясняющей интонацией тут же напомнила сестрам Нерока. Разваливаются, ответила младшая из эльфиек. Не сразу, но без поддерживающей их магии демонов своды ветшают, а потом начинают осыпаться. Еще без портала наверху сюда начинает заливаться вода с каждым дождем, и подземные источники стены тоже подтачивают. Месяц-два, и любое подземелье обрушится внутрь себя. Когда подземелье растет, оно как бы раздвигает окружающую землю, дополнила Эдиль. Но это делается за счет магии, а сдвинутая земля постоянно пытается вернуться обратно и сдавливает стены подземелья, стремясь их сломать. Когда магия заканчивается, у нее это получается. Ясно. Что ж, пойдем направо, благодарно кивнув красавицам, принял я решение о дальнейшем маршруте. Возражений не последовало, и вскоре мы уже двигались по краю гигантской пещеры. Близняшки разведывали маршрут на тему ловушек, я вглядывался в потоки маны, Нерока напряженно водила ушками, и в принципе все с нашим продвижением было хорошо. В том смысле, что, несмотря на не самые ровные стены и зловещие отсветы на камнях параллельного маршрута со всеми его гнетущими тенями, что буквально всеми силами стремились нагнать жути и заставить чувствовать себя не в своей тарелке, ловушки, встречающиеся на пути, вовремя обнаруживались и обезвреживались, а приближение демонов я за счет восприятия маны замечал задолго до того, как те оказывались в поле зрения. Да, демоны тут встречались, не слишком часто, и по большей части это были уже практически безобидные для меня бесы и кролобы-наблюдатели, что набегали на нас почти случайно из внутренней части пещеры. Однако нашелся и новый тип врагов. Выглядели они почти как обычные бесы, только имели красные и зеленые узоры на черной коже, а также мелкие перепончатые крылышки за спиной, и были определены моими спутницами как черти и импы соответственно. Из предоставленных эльфийками объяснений выходило, что это совершенно разные виды демонов. Собственно, цветные узоры на их телах действительно очень отличались, прорастая на разных участках тела и имея разную природу. У чертей красный цвет был именно цветом кожи, а у импов зеленые узоры образовывались мелкой, по фактуре похожей на рыбью, чешуей. Также, при внимательном рассмотрении, хватало отличия и в строении черепа и зубов, но чтобы это разглядеть, твари сперва требовалось убить, а в этом деле они были несколько проблематичнее обычных демонических черных гоблинов. А все дело в том, что они не спешили прыгать на нас веселой толпой, а начинали кидаться огненными, черти и кислотными импы сгустками, стараясь при этом держать дистанцию и отбегать, если к ним приближаешься. Впрочем, на деле, с моей скоростью, не так оказался страшен черт КХМ, буквально. Огненные и кислотные шарики были мелкими, не особо быстрыми и не так чтобы сильно опасными. Лично я мог спокойно принимать их на призванный щит без какого-либо напряжения, а сестренки-близнецы, ловко уворачиваться, и даже Нерока оказалась способна сбивать эти штуки потоком воздуха, создаваемым заклинанием воздушной преграды. Хуже было с тем, что эти монстрики не выходили на нас случайно из центральной части пещеры, насколько термин случайно применим к подтягиванию демонов на звуки боя, свет или запах, а сидели за натуральными укрытиями по пути нашего движения, не рукотворными, но однозначно данную роль выполняющими. Мол, вот идет пещера, вся такая зловещая, недружелюбная, с зевами черных проходов по левую руку каждые несколько шагов, ведущими куда-то в мрачную темноту, откуда то и дело приходят демоны, и тут на очередном участке пещеры, где-нибудь в конце этакого кармана, на который разбит маршрут из-за скальных стен колонн, появляется почти незаметная на общем фоне каменная кочка, оказывающаяся стенкой чего-то вроде скальной ванны, в которой сидят несколько чертей или импов, что радостно начинают кидаться в тебя магией, предварительно выждав, чтобы ты точно попал в зону поражения. А еще все подходы к таким укреплениям изобиловали ловушками по типу волчьих ям и выступающих из пола шипов. Повторюсь, проблемой для нас эти мелкие уродцы не стали. Я их, во-первых, чувствовал еще на подходе, а во-вторых, легко мог накрыть взрывом светлой энергии, от которого они, в отличие от саблекогтей, помирали сразу, да и девочки беззащитными в таких столкновениях отнюдь не были. Эдиль и Адиль, получив предупреждение о засаде, легко могли укутаться тенями, прокрасться вперед и натурально вырезать монстриков, не дав им даже пикнуть, да и нырок разок, типа для проверки, выкосил один такой дот в суровой соло-артиллерийской дуэли магии. Однако это мы, а вот стоило представить, сколько проблем такие огневые позиции могли доставить обычной группе авантюристов из ребят вроде Лабарта и Рёка, как мне становилось натурально страшно за то, что сейчас происходит по всему миру, где нету паладина с системой, зато есть вот такие же данжи, которые кто-то держал ради ресурсов. Но как бы то ни было, двигались мы хорошо, без надрывов, превозмогания и прочего, не забывая отпиливать рога и собирать ценные жидкости с некоторых ловушек, что пусть и замедляло темп, но ресурсов много не бывает, и терять их на ровном месте, если этого можно избежать без потерь с нашей стороны, не хотелось. В процессе близняшки, как я мог судить по одновременному скачку насыщенности их аур, взяли еще по одному уровню, а мы с Нырока не взяли ни одного. Увы, долго такая благолепная ситуация не продлилась, и после уничтожения очередного патруля, возглавляемого летающим мясным шариком, я ощутил, что на вопли демонов, а каждый летающий мясной шарик очень старательно орал о том, как он счастлив нас видеть, откуда-то из глубины зала выдвинулась крупная группа насыщенных источников маны, и двигалась эта группа весьма шустро, да еще и с цокотом копыт, отчетливо различимым в тишине пещеры. А тут еще и, как назло, в какой-то момент стены перегородки стали незаметно уменьшаться и встречаться все реже, в результате чего к настоящему моменту мы оказались перед открытым пространством всего с парочкой колонн в сторонке. И вот картина маслом. Мы почти прижаты к стене, слева нарастает грохот копыт, спрятаться негде, да и бессмысленно, потому как убитые только что бесы с крылобом созерцателем, вот они, под ногами, и запах крови даже я чувствую, не то что местные страхолюдины. «Защищайте Нырока», — коротко скомандовал я эльфийкам и, максимально быстро наложив на всех трех барьер света, устремился навстречу гулу, потому что это был единственный выход. Кованые сапоги выбивали из пола каменную крошку, структура взрыва светлой энергии уже привычно начала формироваться перед ладонью левой руки, пока по правой текла мана, окутывающая клинок силой света, и вот я уже вижу противника. Им выступали какие-то кентавры-мутанты вперемешку с уже знакомыми мне розовыми быками. Всего десятка два, но это была гребаная кавалерия, что уже взяла разгон за повелителя. Рявкнул на демоническом самый здоровый из кентавров, на этой твари росли жуткого вида шипы во всех направлениях, а в руках расположилось что-то вроде китайского копья с этаким колюще-рубящим лезвием на конце, что в данном случае нехорошо светилось красноватым светом. Стоило с губ главного сорваться кличу, как его поддержал дружный рев сородичей и иных демонов, а копья всех кентавров наклонились в мою сторону. Сближение. Копье в руках врага отходит назад, чтобы устремиться мне в грудь, и я спускаю с руки уже готовое заклинание, резко отшатываясь в сторону. Вспышка. И новый диск света ошпаривает тела всех в зоне поражения. Воздух прорезают первые вскрики боли, и одновременно с ними одна из граней круглого узора достигает и меня. Однако, столкнувшись с окружающей тело золотистой пленкой усиления, спокойно проходит дальше, не вызывая никаких побочных эффектов. Сжатые перед ожидаемым ударом зубы вместе с внутренним напряжением оказываются излишни. Пусть в меня и вбило всю моторику и знание о том, как и где в структуре чар внести поправки, отвечающие за обозначение дружественных целей, которые заклинание не должно поражать, но без личного опыта принять, что эти поправки работают, все же сложно. Особенно когда уже много раз видел, с какой легкостью этот диск убивает целые пачки низших и младших демонов. Однако времени на размышления нет, лидер демонических кентавров проносится справа, и мой меч перерубает его круп. Шаг в сторону заваливающейся на пол задницы и разворот, совмещенный с ударом, клинок врубается в морду розового быка, разваливая ему голову, но застревает в прочных костях. Вытаскивать его, равно как и убирать в инвентарь, чтобы достать обратно, уже нет времени, и из вороха искр в мою руку ложится полутораручный меч, тут же проходящийся по передней ноге еще одной парнокопытной твари, прямо в процессе наливаясь светом от уже совершенно рефлекторно выстраиваемой моим сознанием рунной вязи вокруг лезвия. Миг, и к куда более удобному в такой свалке полуторному мечу присоединяется щит, чтобы своей духовной псевдоматериальной поверхностью встретить укол летящего мне в лицо копья очередного кентавра, пусть и не такого здорового, как говорливый. В следующую секунду я уже наслаждаюсь зрелищем, как явно магическое острие оружия демона оставляет на щите длинную и глубокую царапину, а само копье уходит в бок, в то время как кентавр пытается, встав на дыбы, отоварить меня копытами по голове, но неудачно, и я просто срубаю эти самые копыта, а вторым ударом, дурную голову кавалериста. Времени на сплетение еще одного площадного заклинания нет, но боль от первого в строю нападающих еще не утихла, а их порыв сбит. И, пользуясь их замешательством, я дроблю колено очередного четвероногого урода щитом, чтобы тут же вогнать клинок ему в подмышку. В такой толчее наша связь группы была как нельзя кстати, я ощущал, где находятся девочки, а также их примерное состояние, и потому старался вовремя пресекать попытки прорыва в их сторону, но получалось не всегда. Пусть демоны и увидели меня первым, пусть ломанулись на меня, пусть даже получили болезненный и ярящий удар от магии с моей стороны, но для 20 здоровенных туш пятачок вокруг меня был слишком мал, а разгон, взятый изначально, слишком велик, потому прорвавшиеся были. Но если мгновенно сотворить взрыв светлой энергии я не мог, тем более такой, в который были бы внесены поправки на спектр магической энергии моих спутниц, делающие заклинание для них безопасным, то вот ожог света я мог сотворить уже очень близко к понятию мгновенно. В итоге одному из помчавшихся к нырока кентавров золотистая молния пережгла позвоночник, заставив огромную тушу безвольно дернуться на половине шага и рухнуть как подкошенную, а второму ожог света натурально оторвал заднюю ногу, после чего уже сама девушка добила монстра кислотной стрелой в морду. А вот у близняшек, несмотря на то, что я успел прибить одного из бросившихся к ним демонов ожогом света в затылок, дела шли куда как напряженнее. Девочек загнали к стене, и я никак не успевал к ним прорваться из кольца своих противников, даже срубая в среднем одного в секунду, но те просто побежали по указанной стене, оттолкнулись от нее, прыгнули на крупы еще паре кентавров, синхронно всадили клинки в основание их шеи, тем самым восстанавливая равновесие, и прыгнули дальше, в четыре клинка располосовав еще одного быка еще до того, как тот что-то понял, и все это продолжая заполошно вопить, не иначе как с испугу. Фух, схватка не заняла и минуты, даже половины от нее, если по существу. Однако по ощущениям мы тут рубились с полчаса, не меньше, настолько много ярких моментов запечатлелось в памяти перед тем, как парочка последних демонов упала под моим клинком и одновременным градом из шести магических снарядов от Нырока. «Все целы?» «Да», — подтвердила чародейка, которая чуть-чуть подрагивала всем телом, хотя и сохраняла на лице привычно спокойное выражение, только посох тискала несколько нервно. «Ао, кажется, не услышали мой вопрос эльфийки, просто таращись на зарубленных их усилиями монстров. Адиль, сдалей беспокойство подошел я ближе». Что они физически целы, я прекрасно видел и чувствовал, но за психологический комфорт немного испугался. Тут мне и Нырока стоило обнять и погладить, давая девушке выдохнуть. В порядке, продолжая разглядывать свои руки, словно видела их впервые, отозвалась старшая близняшка. Немного потянула запястье, призналась младшая, но мелочь. Что это было? Это вот правда мы все. Перевела она растерянный взгляд с меня на реально гигантские по сравнению с миниатюрными эльфийками туши демонов. «Да», — подтвердил я, накладывая на обеих сестер по исцеляющему прикосновению, да и себя на всякий случай пролечил совместно с Кати. «Ух, сила дракона — это что-то мы уже на серебряном ранге, причем ближе к золотому, чем к стали. Так и должно быть. Поначалу рост очень быстрый, но чем дальше...» тем медленнее он будет идти и тем более сложные схватки потребуются для продвижения. Процесс там очень сложный, и, к сожалению, без этого никак. Все равно ух, констатировали сестры. Следующие две минуты мы потратили на передышку, во время которой я все-таки обнял и немного погладил Нырока по голове, давая выпустить напряжение. Потом, правда, пришлось обнимать сестренок, но уже так, для порядку. Стрессоустойчивость у них была куда больше, чем у вчерашней начинающей сборщицы трав, и в себя они прекрасно пришли без внешней поддержки, просто кому-то захотелось, чтобы их тоже чуток приласкали и взъерошили волосы. Между тем, данный отряд кавалерии все-таки принес мне новый левелап, сделав меня аж целым паладином 22 уровня, что не могло не радовать. Девочки тоже явно поднялись, ну а дальше мы принялись деловито срезать рога у демонов. Хотя в этот раз полезное было не только в рогах. Копье бездны, класс, Д, тип, оружие, выкованное в пламени бездны и закаленное В, крови низших демонов копье. Весьма распространенный вид оружия демонов, можно хранить в инвентаре или продать. Эффект, атака плюс 25, урон негативной энергией. При поражении противников в тяжелой броне, атаки обретают дополнительный проникающий эффект. Цена в системном магазине, 300 ОФ. ХММ, я разглядывал копье, точнее, их тут было несколько, по одному с каждого кентавра. При этом на копьях тех уродцев, что больше напоминали гнилые бревна, таких табличек не было. Ценная штука, заметила мою задумчивость младшая эльфийка. Обычный воин таким драться не сможет, слишком тяжелые, но рыцари, владеющие магическим усилением, с удовольствием покупают. Хотя чаще их очищают в храме и сталь используют для изготовления высококачественного оружия и брони, и за эту сталь дают серебра по весу. Я окинул взглядом двухметровый цельнолитый лом, что навскидку весил килограммов 8, то есть по самым скромным подсчетам, с учетом того, что местная серебрушка весит граммов 5, получается, от 16 до 25 золотых за копье, воскликнула Катя. Да, подтвердила Эдиль. Только всадники бездны встречались очень нечасто. Как мы узнавали, в этом подземелье пара таких охраняла комнату с сердцем, и все. Занимательно, я поднял одно копье и прижал его к своему полуторнику, четко концентрируясь на намерении поглотить данный артефакт. Система, к счастью, не стала делать вид, что ничего не понимает, и даже не закосплеила винду с ее вопросами, вроде «Вы уверены, что хотите захавать эту вещь?» Копье просто рассыпалось черным, пронизанным малой дымкой прахом, после чего и дымка, и прах втянулись в полотно клинка, порождая по всей его поверхности волну золотисто-алых разрядов и изменение текста в окошке описания. Кровавый клинок покорителя света. Класс. Д. Тип. Оружие. Псевдоматериальный артефакт, являющийся продолжением души. По прочности соответствует мечу из зачарованной на устойчивость. К негативным магическим эффектам демонической стали, особенно эффективен против целей в тяжелой броне, наносит дополнительный урон негативной энергией. Эффекты, атака плюс 25, урон негативной энергией, при поражении противников в тяжелой броне, атаки обретают дополнительный проникающий эффект, устойчив к повреждениям, наносимым любыми среднеслабыми, вредоносными эффектами от негативной энергии, огня, холода, кислоты, молнии и нейтральной маны. Может быть улучшен путем поглощения магической эссенции из материального артефакта более высокого качества. Используемый в качестве донора артефакт в процессе разрушается. Одинаковые эффекты при улучшении не суммируются, выбирается лучший. Может восстанавливаться при повреждении за счет маны. Когда разряды магической статики схлынули, клинок стал выглядеть заметно массивнее, чем раньше. Его длина и общая геометрия изменились мало, но вот толщина полотна и усов гарды явно прибавили несколько миллиметров, хотя заточка везде, где должна быть, оставалась идеальной. Помимо этого, над клинком возникло алое свечение, аналогичное тому, что было у копья. Вот только как бы это сказать, это алое сияние просто до безумия сочеталось с вороненым полотном прямого клинка и алой каймой лезвия вместе заточки. Я уже молчу про общий тон моих доспехов, то есть, как бы, смотришь на это дело и понимаешь, что золотистое сияние от чар усиления с общим видом оружия не сочетается, а вот это красное, одним видом прям в горло орет, что оно так и должно быть, что меч прям под него ковался. И это немного странно, нет, в том смысле, что я же вроде бы паладин, то есть, типа, хороший парень, на защите мира, все дела. Это нормально, что демонические атрибуты мне идут больше, чем наоборот, то есть нет, не так, это нормально, что весь обвес, который предоставляет мне система, настолько хорошо сочетается с демоническими атрибутами. Ао, ао, ао, отвлекли меня от загадок бытия три пристальных и немигающих взгляда, что с выражением, близким к шоковому, сверлили меч в моих руках, и я вот так не мог точно сказать, что больше повергает в трепет девушек, странное колдунство или вид того, как четверть сотни золотых, что для наемников их уровня является суммой фантастической, натурально пошла прахом. Что? Я повернулся к девушкам. Я просто использовал эту штуку для улучшения своего снаряжения. Нет ничего в самом деле, подумаешь, просто обращенное в прах сокровище за 2,5 десятка золотых, пребывая почти что в трансе, поделилась своей болью Нека. Просто ваши артефакторы зажрались, принялся я успокаивать свою Катю. Твой посох-артефакт примерно такого же уровня, как и клинки Эдиль-Адиль. А какие ингредиенты ты использовал для его создания? Робко спросила Катя. То, что было под рукой, попытался я уйти в несознанку, но куда там, а под рукой было, и взгляд инквизитора, рога демонов, ядра кислотных слизней и осколки сердца одноуровневого подземелья, признался я, как и в саблях Эдиль-Адиль. Ао, сцена повторилась. Что, легенды о жадных драконах, брехня, авторитетно заявила старшая из сестер, Вайтлиан, золотой дракон, напомнила Кшерианка, и у него свои понятия о сокровищах, хвостик Нерока сделал несколько довольных махов, угу, ага, за этими простыми восклицаниями явно стоял какой-то очень насыщенный разговор на уровне женской телепатии и логики, но прочитать его я был не в состоянии, а потому просто предпочел сделать вид, что ничего не случилось, и скормил своему второму мечу еще одно копье. Да, на этом передышка закончилась, и мы, собрав оставшиеся трофеи, двинулись дальше. Глава 18. После устранения кентавров, улучшения снаряжения, которое вызвало приступы амфибиотропной асфиксии у моих спутниц, и краткого отдыха мы возобновили наше продвижение и без каких-либо дальнейших приключений достигли перехода на третий уровень, куда и спустились по широкой лестнице, вполне пригодной для комфортного подъема тех же демонических кентавров. Спустились, ориентировочно, метров так на 100, путь был довольно долгим, к тому же спускались мы не просто расслабленно и без оглядки, но и соблюдая орднунг и проверяя округу на предмет ловушек, последних, впрочем, не выявилось, тут ничего не изменилось. В том смысле, что в обычном случае на переходах между уровнями подземелья никогда никаких подвохов не имелось, да и сама атмосфера, уже по моим личным наблюдениям, была несколько приятнее и слабее, чем в основном данже, уж не знаю, почему, возможно, какие-то архитектурно-магические заморочки. А еще я в очередной раз осознал, какой я нуб и ламер, в том смысле, что, при всей подготовке, информации по самому подземелью у Детаура я толком не собрал, да и вообще о подземельях в целом тоже было бы неплохо иметь представление. Привык рассчитывать на Нерока, как на всеведущую и всезнающую Неку, и пусть на моем фоне она таковой действительно казалась, но по факту являлась просто ученицей знахаря из глубокой провинции. Самые общие познания о мире, немного сказок, легенд и тяга к чтению, вот и весь ее реальный багаж знаний. Да, для чужака и гостя в этом мире очень много, но были личности куда как лучше информированные о местных реалиях. К счастью, близняшки были куда более предусмотрительны и подготовлены и как раз относились к этим самым знающим лицам, тоже далеко не во всем, но за свою карьеру они успели и по миру побродить, и поднахвататься всякого, и кругозор изрядно расширить. В общем, говоря на чистоту, мне с ними повезло едва ли не больше, чем с моей Катей. Но довольно лирики, вернемся к третьему уровню. Новый этаж мало отличался от предыдущего, однако сияющие прожилки на стенах теперь обзавелись наростами в виде друзей зловещего вида красных кристаллов разных форм и размеров. Кроме того, первая же за лестницей пещера явно носила следы не то чтобы обработки, но этакой обжитости. Совсем пропали намеки на сталактиты и сталагмиты, которые раньше встречались, пол стал на удивление ровным, без ямок, выбоин и кочек, словно его специально шлифовали, а то и заливали бетоном, хотя по структуре там все еще был естественный скальный камень без стыков какой бы то ни было плитки. Ну и ко всему этому имелись тут и своего рода элементы отделки, если так можно назвать гирлянды из пары тройки демонических черепов, насаженных по принципу бусин на веревку, кем-то закрепленные на потолке. К слову говоря, и друзы кристаллов, и черепа отчетливо выделялись в магическом зрении, но если кристаллы были просто более насыщены маной, нежели окружающие стены и воздух, то в черепах явно угадывалась какая-то руническая структура из маны. Мысль о том, что структура эта вряд ли несет позитивное значение для незваных гостей, не успела толком сформироваться у меня в голове, и причина тому была не в моей тупости или тугодумии. Собственно, задуматься я толком и не успел, только среагировать. Сказалась наша общая неопытность. Спустившись к новому ярусу, мы хоть и смотрели по сторонам, да и шли осторожно, но именно шли, то есть обозреть открывшееся помещение обозрели, но потом просто шагнули с последней ступеньки лестницы на пол, и это было ошибкой. Едва стопы Эдель, которые шли чуть впереди, проверяя путь на ловушке, коснулись пола, как пустые глазницы развешанных в пещере черепов дружно сверкнули всполохами огня, и вложенные в них магические плетения синхронно потекли наружу, разворачиваясь и сливаясь в одну общую структуру. Процесс был крайне быстрым, в разы превосходя то, как формируются заклинания, когда их создает Нерока, но тем не менее общий стиль чар был очень похож. Вот только это явно было не одно из тех заклинаний, на которые способна Нерока. Назад, только и успел бросить я, на предельном усилии сократив расстояние до эльфийки одним движением закидывая их себе за спину. Времени с начала событий прошло меньше секунды, а видимые мной в конце пещеры чары уже закончили слияние и обратились в один пылающий огненный шар, что стремительно понесся в нашу сторону. Призвать щит и встать на пути снаряда я еще успел, но вот окутаться барьером света уже нет. Увы, поддерживать эти чары постоянно даже на себе я не мог, слишком большие получались затраты маны. От удара огненного шара по щиту, несмотря на все приложенные усилия и напряжение, меня пошатнуло, а последовавшим мгновением позже взрывом и вовсе чуть не опрокинуло. Кожу лица обдало жаром и острой болью, доспехи раскалились, за спиной испуганно и болезненно вскрикнули девушки, но как стремительно все началось, так же быстро оно и закончилось. Пламя, что секунду назад закрывало весь обзор и терзало тело, опало, и я, зло сморгнув цветные пятна перед глазами, не размышляя сбил все гирлянды черепов чередой ожогов света. Возможно, в этом не было смысла, в магическом зрении они потухли, но мне было плевать, потому что даже малейший шанс на то, что они окажутся способны восполнить заряд за счет маны подземелья, оправдывал уничтожение. А еще я просто срывал злости и испуг, секунды полторы где-то срывал, а потом метнулся к девочкам. К счастью, те были живы. В ушибах, легких ожогах, не удержавшись на ногах из кое-где дымящейся одежды, но живы и в сознании. Череда из трех заклинаний исцеляющего прикосновения была исполнена мной даже быстрее, чем ожоги света секундой ранее. Спасибо. С чувством выдохнула Адель, когда получила лечение. Ненавижу огненные шары. Дополнила она с яростью, начав спешно обхлопывать одежду в местах, где поднимались струйки дыма. Ненавижу демонов. Поддержала сестру Адель, занимаясь тем же самым. Вайтлиан подняла на меня обеспокоенный взгляд Нерока, стоявшая дальше всех от эпицентра и потому получившая исцеление последней. Не думай обо мне, лечи себя. Тебе больше всех досталось, тяжело засопев, тут же вынесла она мне порицание с оттенком жалобной просьбы. Конечно, коснувшись виска, я и на себя наложил лечение, и то меня еще с секунду придирчиво осматривали, только потом облегченно вздохнув. Осматривали, не вставая со ступени лестницы, куда упали, к слову говоря, и только после этого кшерианка начала также приводить себя в порядок, как и эльфийки, только больше уделяя внимание не одежде, а стряхиванию сушек и хвостика того, что осталось от опаленных волосков. К счастью, исцеляющее прикосновение полностью восстанавливало организм до эталона, включая волосы, иначе бы все мы сейчас выглядели крайне жалко, и больше всего Нека, с ее пушистыми ушками и хвостом. Пусть она и стояла дальше всех, но потоком пламени и ее задело. Так что это бы, начал я говорить, но тут уловил звуки топота из тоннеля в конце пещеры и гортанные возгласы на языке демонов. Быстрее, кретины, магия сработала, будете так волочиться, я вас сожру. К нам гости, разворачиваюсь к пещере, одновременно с этим перенося щит в инвентарь той же рукой доставая оттуда малое зелье маны, чтобы опрокинуть в себя. Вперед не лезьте, я сам, командую девушкам, вновь призывая в руки двуручник, благо и пещера, и лестница были достаточно широки, и поочередно накладывая на всех щиты света. Защиту я наложил вовремя, из зева тоннеля, теряющегося в неподвластном даже моим глазам мраке, выскочила натуральная толпа уже знакомых серых жирных уродцев с гипертрофированно длинными и массивными руками. Погонял их и обещал сожрать самый уродливый и здоровенный, возвышающийся над остальными и так немаленькими тварями на добрый метр. Впрочем, завидев меня, монстры и без всяких понуканий прибавили скорости, а их глотки дружно издали рев, от которого в прямом смысле слова дрогнули стены, а у меня в груди неприятно завибрировало. Еще не пресловутый инфразвук на сверхнизких частотах, от которого нервно и страшно становится почти любой живности, но что-то около. Я ответил уже зарекомендовавшим себя взрывом светлой энергии, заставившим твари не рычать, но визжать от боли. Правда, этим дело и ограничилось, монстры если и замедлились, то не намного, а вот злее от подобного они точно стали, хотя, казалось, куда уж дальше. На этом время для размышления и анализа ситуации закончилось. Я шагнул навстречу озверевшей волне демонов. Удар гипертрофированной лапы серой жирной твари напарывается на лезвие клинка, наполняя воздух первыми каплями крови и треском раскалываемых костей. Я же отправляю в морду демона ожог света, выжигая глаза и сжигая грубую кожу до кости. Монстр еще жив, хоть и сильно ранен, а потому сияющий от жуткой противоестественной смеси света и негативной энергии меч входит в грудину, окончательно ставя точку в существовании первого противника, о чем свидетельствует появление сообщения о полученном опыте. Но смотреть на то времени нет. Сменив хват, я навалился на рукоять клинка, используя его на манер лома, и просто раскурочил туловище врага, сам проваливаясь вниз. Шаг, крепко зажатый в руках меч следует за мной, покидая тело демона, еще шаг, с доворотом корпуса и разгибаясь, и подлый удар снизу вверх со вкладыванием массы тела, подсмотренный мною одного из наемников, срезает правое плечо у следующей твари. Вновь перехватить рукояти, с новым шагом ударить сверху вниз, и голова демона катится по полу. Увы, демоны как были, так и остались незамечающим боли и не испытывающим страха крайне живучим врагом, что лезет на тебя будто обожравшийся мухоморами берсерк, а потому не моя скорость, ни быстрая расправа над товарищами ничуть их не смутили. А еще хоть они и показывали себя озверевшими до капель пены изо рта безумцами, но драться умели. И вот мой укол по следующему противнику сбивают, но не сам демон, а его напарник справа, да тот еще и пригибается, позволяя собрату ударить над собой, в то время как он сам не только продолжает давить на дубину, которой блокировал мой меч, но еще и хватает тот свободной лапой, стремясь вырвать, напрочь игнорируя в запале то, как обугливается плоть от соприкосновения с окружающим клинок сиянием. Все это я успел оценить и даже уйти от атаки центрального, заодно срезав пальцы у блокировавшего, но секундная задержка стоила мне удара в плечо, который нанес демон, бросившийся слева. Да и остальные в этот момент не спали и уже пытались охватить меня с флангов и зайти с тыла. Удар поглотила пленка щита света, но мне все равно пришлось судорожно отскакивать назад, не давая себя окружить. Он тут не один. «Эй, вы трое, идите наверх и проверьте», — отдал распоряжение здоровый, заставляя меня скрипнуть зубами. Ведь указанные трое действительно бросились меня огибать, спеша забраться в проход за моей спиной, а остальные серые уроды с новой силой и азартом набросились на меня, связывая боем. «Отходите», — проревел я своим спутницам, не сразу сообразив, что рефлекторно перешел на язык, который слышал только что, то есть на язык демонов, чем, правда, вызвал секундный ступор у противников, что позволил мне приголубить ожогом света затылок одного из рвущихся к лестнице жердяев и снести голову второму. Увы, третий оказался не только не дурак, чтобы останавливаться, но и достаточно умен, чтобы пнуть тело мертвого собрата мне под ноги и рвануть дальше. Я же чуть было не запнулся, что стоило мне ослабления внимания и пропущенного удара в бок. Щит света вновь выдержал, только изначальный заряд почти полностью истощился, и заклинание начало восполнять его, потянув ману с меня, что я с полной готовностью поддержал, сам толкнув энергию в структуру чар. Удачливый ублюдок за такую наглость лишился руки, но судя по радостному рычанию твари и новому натиску, такой размен их более чем устраивал. Пришлось оставить беглеца, надеясь на параметры девочек, что уже убивали и более мощных демонов, и полностью переключиться на основную толпу. Вовремя, потому как из-за их спин в меня уже как раз летели уже знакомые кислотные сгустки, какие выпускали импы, но если на прошлом этаже уйти от них было делом плевым, то тут с маневром у меня было уже не очень. И вот я ныряю вниз и чуть вбок, спасая голову от вражеской магии, и тут же получаю удар дубиной по левому наплечнику. Защитное заклинание и тут выдержало, но инерция разворачивает меня и заваливает на спину. Все же пусть эти демоны и были явно физически слабее меня, но оставались сопоставимы. Тем не менее моей силы достаточно, чтобы орудовать двуручником и одной рукой, так что шаг назад, чтобы не упасть, и разогнанный ударом по моему собственному телу меч срубает левую лапу демона и застревает у него в теле, прорубив грудь до середины. Попал в сердце, отмечает сознание, подкрепляясь сообщением об убийстве, всплывшим в правом нижнем углу зрения. Руки же действуют без понуканий разума. Рывок, и меч выходит из туши, чтобы заблокировать очередной удар очередного серого урода. После чего я на миг приседаю и, оторвав правую руку от двуручника, что остается лишь в левой, призываю в нее меч полуторный. Еще успеваю заметить удивленное выражение на морде демона, впрочем, быстро сменившееся болезненной агонией, когда призванный клинок на всю длину вошел в его живот. Встать, отозвать меч, не поскользнуться на фонтанчике крови, смахнуть башку запутавшегося в своих же кишках монстра, что, несмотря на боль, подвывая и рыча, все так же продолжал пытаться меня выпотрошить, и, пока есть краткий миг свободы действий, приласкать ожогом света одного из импов, а потом отступать, чтобы не зажали, и повторить алгоритм, и еще раз, и еще. Ноги скользили по ставшему влажным от демонической крови камню пола, а ожог света сплетался уже как-то за гранью сознания, словно какой-то забитый в подкорку рефлекс, не требующий отвлечения внимания от контроля обстановки. Демоны уже привычно заканчивались, хотя и не оставляли попыток удивить какой-нибудь внезапной гадостью. Но я был быстрее и сильнее, и у меня была магия. Первыми закончились импы, которые не могли меня обстреливать и при этом прятаться за широкими спинами толстяков, так что постепенно я их всех выбил. После этого сразу стало легче, раза в два, если не во все три, ибо именно обстрел магии доставлял мне наибольшее количество неприятностей. Ну а последним рухнул здоровяк, что, к слову, до последнего и не лез в первые ряды, активно командуя собратьями. Хех, перевел я дух, с тоской глядя на граф Умана. 69-320. И да, нового уровня за эту толпу мне не дали. Все живы? Поворачиваюсь к лестнице. Я чувствовал, что с девочками все в порядке, но спросить был должен. Да, донесся до меня ответ голосом кого-то из близняшек. Драконы, самые лучшие. С чувством глубокой убежденности продолжила она. Ага, отозвалась Нерока. Вайтлиан, ты как, не успел отойти от взрыва? Как тут такое? Жив? Цел, а для всего остального есть отдых, заверил я, еще раз глубоко вздохнув, ощущая внутри, что действительно запыхался, да и в целом уже немного устал от непрерывных боев. Ух, сколько тут работы, уже появившись в зоне видимости, протянули сестры, вернее, одна из них. Да, сколько тут денег, согласилась с ней вторая. Деньги, денежки, деньжата, тут же поймала волну и первая, и репутация, промурлыкала вторая. Ага, Нерока продолжала быть лаконичной, но целиком одобряла, все одобряла. Я же подошел к небольшой друзе красных кристаллов, что привлекли мое внимание еще в самом начале знакомства с этой пещерой. И, будто отвечая на мой невысказанный вопрос, система услужливо спроецировала над ней окошко с подписью. Низкосортный кристалл Уманы, класс, нет, тип, материал. Кристаллический конденсат, образовавшийся на стенах подземелья, содержит небольшой объем мононегативного спектра. Можно использовать для создания магических вещей, хранить в инвентаре или продать. Цена в системном магазине. Триов. Ладненько, коснувшись кристалла, я без особого труда вырвал его из стены, после чего, убедившись, что ценник не поменялся, перенес в инвентарь. Соберем рога и двинемся дальше, сообщаю уже для девушек, сам доставая из того же инвентаря флакончик с зельем маны. Хорошо, послушно согласились ассасинши, да и Нека кивнула, соглашаясь с коллективом, после чего все дружно достали ножи для разделки монстров. Закончив со сбором трофеев и кратким отдыхом, во время которого Нерока слегка подлатала опаленную одежду заклинанием ремонта, мы двинулись дальше, изучать новый уровень подземелья. Видимо, по сработавшей тревоге к нам прибежала едва ли не вся охрана данной местности, поскольку дальше мы почти никого не встретили, кроме небольших групп всяких бесов, как метателей, так и рукопашников. Было их не сильно много, что-то около трех десятков за все время исследования, да и сложилось у меня ощущение, словно они нас ну вот совсем не ожидали и даже несколько растерялись при встрече с нашей группой. Нет, разумеется, это не мешало им с ревом, визгом и полным наплевательством на собственную жизнь пытаться разорвать нас на куски, Но после той зарубы в первой пещере с серокожими жирными уродами попытки этих демонических гоблинов смотрелись откровенно жалко. Куда большие проблемы доставляли черепа с магическими ловушками, точнее, сочетание их с ловушками уже знакомыми. Располагались эти мины порой весьма заковыристо, близняшки их замечали далеко не всегда, это был новый, непривычный для них тип препятствий, а потому, как и бывает при встрече с чем-то новым, ошибки являлись неизбежной частью этих встреч. Тут же все усложнялось еще и тем фактом, что девушки не видели магические потоки. Смутно ощущать их они начали, особенно Нерока, но пока не видели, да и ощущения для них были совсем новыми, в которых еще надо научиться ориентироваться. А потому один декоративный череп для них был неотличим от другого, только заряженного каким-нибудь убойным подарком. Плюс, как я говорил, расположение. Вот висит такой черепок над аркой коридора, из которого ты выходишь в очередной зал пещеру, только висит он со стороны пещеры, и хрен ты его увидишь, пока под ним не пройдешь. Так что очень скоро мои нервы подверглись очередному испытанию, одежда сестер пришла в совсем уж жалкий вид, а дальше по коридорам они шли исключительно под прикрытием барьера света. Будь моя воля, вообще отправил бы их чисто Нерока прикрывать, но механические ловушки никто не отменял, а навыков, чтобы понимать, что вот там вот ловушка, а не просто отцвет кристаллов маны на неровности пола, как не хватало, так и не хватает. Собирать же с собой все подарки демонов в лучших традициях паладинов из анекдотов я не мог и не хотел. Броня броней и живучесть живучестью, но когда из стены с характерным хлопком разрываемого воздуха вылетает тяжеленная стальная лапа с шипами длиной в локоть, да еще и смазанная ядом, возможно, я бы это пережил, с барьером, так даже наверняка, однако есть подозрение, что лечиться бы мне пришлось очень быстро и очень основательно, и чинить броню. В общем, чем дальше мы заходили, тем больше я убеждался, что маны бывает или мало, или очень мало, и это ведь еще в экономном режиме и чисто прикрывая близняшек. Одно хорошо, девушки учились, находили интересные варианты обхода ловушек, ну и просто показывали, кто тут профи, а кто штафирка гражданская. В частности, тот самый пример со стреляющим черепом над проходом. С моей точки зрения, там только подняв щит и закрывшись магией проходить, принимая удар на себя. Эти же втроем скооперировались, ассасинши соорудили длинный щуп с зеркалом на конце и, обнаружив подставу над входом, показали ее Нерока, которая, направляя обычный магический снаряд по не совсем обычной траектории, уничтожила ловушку. Итого потерь. Полминуты времени и один щуп. И то после пары применений девчата оптимизировали схему, и теперь обезвреживание такого гостинца занимало секунд 10 и никаких потерь инвентаря не предполагало. Я даже выразил по этому поводу свое восхищение, ну и признался, что я бы шел напролом. Паладины, хором постановили близняшки, и столько покровительственного превосходства было в одном этом слове, что я даже испытал что-то вроде классовой солидарности. В том смысле, что доблестный паладин обязан отловить гнусных ассасинов и отшлепать, мысленно пообещав себе все это и еще что-нибудь сверху проделать, когда мы выберемся из подземелья. Пожимаю плечами и иду дальше, дабы изобразить невозмутимость и неприступность, да, но вернемся к нашему походу. Чем дольше я шел по третьему уровню, тем больше он ассоциировался у меня то ли с каким-то складом, то ли со строительной площадкой, ну, со скидкой на демоничность. Сторожей мы благополучно прикончили и теперь почти невозбранно гуляем, периодически прихватывая то, что плохо лежит, в смысле, друзы кристаллов маны, да. Пусть они были низкого качества и на фоне тех же рогов даже низших, не говоря о младших демонах, смотрелись так себе, но у меня в команде было 3 правильных авантюристки. У правильных же авантюристов однозначно девиз «выносим все, что не прибито к полу, что прибито отдираем и тоже выносим». Потому мы осматривали и вычищали комнату за комнатой. Не сказать, что их было много, как показывала моя мини-карта, третий уровень вообще представлял собой своего рода подкову, в смысле состоял из коридора, делающего почти полный круг, а слева и справа к нему примыкали комнаты-залы, в которых, как правило, не было ничего интересного, за исключением вышеупомянутых ловушек, пары-тройки мелких демонов да друз кристаллов на стенах общей стоимостью в 15-20 офс помещения. Да, демонюги выращивают кристаллы и делают ману, ну или что-то в этом роде. В итоге провозились мы около часа, не так уж и много, если подумать, да и уровень был небольшой. Ну и славно. Морально подготовившись и заживав по полосочке копченого мяса, мы шагнули на лестницу, ведущую к четвертому уровню. После нового спуска обстановка вновь изменилась. Окончательно пропала дикость. Коридоры теперь выглядели именно коридорами, полностью обработанными, с ровными полами и стенами, да и потолок не спешил демонстрировать неровность скальной породы, вместо этого теряясь в клубах тьмы, плевать хотевшие на наши сны рока светляки, подлетевшие вверх. Нет, сами заклинания не нарушались и не гасли, но и темноту развеять не могли. В итоге складывалось очень нехорошее ощущение, что потолка и нет вовсе. Да и сама обстановка на этом уровне была даже не знаю, как это лучше описать. Нет, не гнетущий, не давящий, по мне, так тут даже как-то дышалось легче, но чувство неправильности всего происходящего не отпускало разум. Сосредоточившись, я стал искать причину, с чем это могло бы быть связано, и долго поиски не продлились. Весь коридор буквально продувался маной, словно в какой-то аэротрубе. И эта мана была не только негативной, я смог уловить и оттенки, что были похожи на те, которыми оперировала Нерока, как в самом начале нашего знакомства, так и после того, как стало сильнее благодаря системе. Ах да, а еще это первый уровень, где мы со спуска вышли в центр развилки какого-то коридора, что уходил вправо, прямо и влево, а не в одну пещеру-прихожую напротив. Не сказать, что у меня большая статистическая выборка, но все же, ХММ, тут как-то, начало Эдиль. Странно, продолжила за ней Эдиль. Да, согласилась с ними Катя. Вайтлиан, у тебя опять светятся глаза. Я изучал местные потоки магии. Здесь откуда-то появилась и обычная, а не только демоническая мана. Возможно, потому мы и чувствуем себя столь необычно, уже успели привыкнуть к фону подземелья, а здесь он сильно разбавлен. Возможно, покивала скорее своим мыслям Нерока. Правда, неясно, с чего это. Я думала, что чем ниже заходишь, тем сильнее влияние подземелья. Без понятия, вернее, идеи были, но были они на уровне гадания на кофейной гуще, вроде мысли, что демоны как-то тянут ману из мира, преобразуют ее в свою и далее уже используют для расширения и укрепления данжа. А может, просто зачем-то запасают или отправляют на родину. Или у них тут ЧП из-за нашего вторжения, и что-то где-то пошло не так и рвануло. Вариантов множество, и каждый из них вполне имел право на существование. Ладно, не особо и важно. Продолжаем, дал я отмашку, и наш отряд выстроился уже знакомым манером. Близняшки только уточнили, идем мы налево, прямо или направо. Как истинный паладин, я выбрал правое направление, ибо, ну а почему бы и нет, ничем от левого оно принципиально не отличалось, а ходить налево, когда у тебя есть такие прекрасные спутницы, это как-то зашквар, что ли? В смысле, не надо гневить судьбу и привносить в свою жизнь деструктивные ассоциации. Правда, спустя 20 минут и десяток развилок я уже не был столь уверен в своем решении. Опять тупик, констатировал Адиль. И опять никаких ловушек, ни магических, ни механических, продолжил Адиль. Не нравится мне все это, закончили они хором. Да и демонов мы еще не встретили, в то время как на других уровнях они к нам сбегались едва ли не со всей округи, внесла свое мнение Нерока. Согласен, что-то тут тихо. Слишком тихо, да, не самая лучшая фраза, когда ты находишься в локации вроде нашей, но я не настолько суеверен. К тому же, ну, тут действительно подозрительно спокойно. Настолько подозрительно, что я уже минут пять не снимал со всех заклинания щита света, отчего мана утекала как не в себя. Идем дальше, смотрим в оба. Постановляю, опорожнив очередной флакон с зельем маны. Угу, согласились близняшки и вновь пошли вперед. Спустя еще два часа, так никого и не встретив, зато вынужденно продав системе с полдесятка рогов младших демонов ради пополнения запаса зелий, мы вернулись к лестнице наверх. Пути вниз не обнаружилось, зато моя карта показывала, что мы сделали круг в несколько километров. Причем, когда я говорю круг, я имею в виду круг, точнее, полноценную окружность, которую во множестве мест пересекали жгутики тупиков, выходящие за этот круг. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Нерока, а в ритуалистике для чего круг используется? Спросил я нашего штатного эксперта по магии. Проще перечислить, для чего он не используется. Круг – это основа, ограничитель, фокусировщик. А если говорить о прикладной ритуалистике, сакральных и мистических смыслах и подразумевать под кругом кольцо, что там вообще может быть смысл бесконечного вместилища. Но ты же ведь не просто так спрашиваешь. Скажем так, я могу хорошо ориентироваться в пространстве и понимать его архитектуру. Разумеется, драконам это очень нужно, покивала Катя. Так вот, игнорируя ее пассаж, я продолжил, мы только что прошли именно по кругу, словно циркулем очерченному, только с диаметром в пару-тройку километров км, лик, на всякий случай расшифровал я термин. Плохо, если у них весь уровень стал глифом или печатью до такого размера и такой насыщенности. Что-то мне подсказывает, констатировал Эдиль, что если эта штука заработает, нам всем придется грустно. Боюсь, оно уже вовсю работает, качаю головой. Поведение маны в воздухе слишком неестественно. Есть идеи, что оно делает? Спросил Адиль, с надеждой поворачиваясь к Нырока. Я ученица знахаря, а не архимаг, раздраженно дернула ушком Катя. Может, они так хотят собрать силу для создания еще одного уровня, а может, сразу пробой напрямую в бездну готовит. Как вы мне предлагаете разбираться в демонической магии, что изучено еще меньше, чем драконья, имея на руках к тому же лишь описание? У них тут в глубине подземелья есть круг с радиусом в пару лиг, да, глупость спросили, извини, покаялись близняшки нашему фыркающему карманному архимагу. Ладно, я вздохнул, гадать тут совсем бесполезно, периметр мы обыскали и ничего не нашли, так что пойдем ближе к центру. Леди-авантюристки дружно кивнули и, вновь выстроившись привычным ордером, последовали к гипотетическому центру этой печати, или что там эти демоны нагородили. Вот только пройти к центру оказалось не так просто, как я думал. И пусть, ступив в проход напротив лестницы, ловушек мы так и не встретили, хотя девочки проверяли путь так же внимательно, сам коридор вскоре разделился на множество других, которые безбожно петляли и пересекались, создавая натуральный лабиринт. Кристаллические прожилки на стенах и полу пульсировали и вызывали подспудное чувство тревоги. Вот по ним текла чистая демоническая энергия, да и общее освещение, даже с учетом светляков, скатывалось в оттенки красного и багрового. Все вместе это создавало ощущение какой-то нереальности, фантасмагоричности, а пространство вообще попадало под подозрение в своей неевклидовости. «Ну кто так строит?» – мрачно вопросил я в пространство, окончательно задолбавшись. «Дайте мне уже пожать горло архитектору». «Да», – возглас был откровенно глупый, но сосредоточенная тишина, прибавляемая ко всему вышеперечисленному, действовала слишком уж угнетающе, несмотря на облегчение фона данжа. КХМ обернулась к нам выглядывавшая за очередной поворот коридора темная эльфийка, архитектора не обещаю, но кое-кто тут есть, и так бочком-бочком обе эльфийки дружно начали отступать, за малым не переходя на бег. «Души, сильные души, для прихода повелителя», донесся до меня разноголосый рев. Слова были произнесены с разными интонацией, громкостью, дикцией, почти сливаясь во что-то нечленораздельное, но при этом, как ни парадоксально, вполне понятное для восприятия. А вот то, что из-за продувки коридоров маны, да еще по направлению от периферии к центру, я не почуял демонов, это плохо. Что там? Два саблекогтя и что-то еще, большое, выпалили друг за другом остроухие разведчицы, достигнув нашей снырока позиции. И схватились за клинки, лучше отойти, и сноровисто потянули нас подальше от поворота. Мы не сопротивлялись, но все равно не очень-то успели. С громким скрежечаще рычащим звуком в коридор выскочили два уже знакомых сатира с клинками вместо рук и, узрев нас, радостно бросились в атаку. Положить обоих проблемой не стало. Один ножок света и два взмаха меча послушно подарили мне две пары новых сообщений об убийстве и получении опыта. Но тут из-за поворота на нас вышло в общем, оно, это что еще за хрень, не знаю, не то чтобы совсем испуганно, но так сдали и шока прижав ушки и распушив хвост при виде уродца, ответила Нырока. Мы тоже не знаем, присоединились к ней сестры. Итак, к нам, тяжело шагая и сотрясаясь телесами, двигался блевотно-зеленый монстр, отдаленно напоминающий зеленых здоровяков, которых я рубил еще на поверхности. Габаритами он почти перекрывал немаленький проход, передвигался на коротких кривых ножках, а еще, в отличие от тех уродцев на поверхности, рук имел три штуки, с разными длиной и количеством пальцев, но самым примечательным была его голова, точнее, отсутствие головы как таковой, зато по всему его телу располагались лица, в смысле, морды демонов. Сколько их было, я определить не смог, морды перемещались, уходили вглубь демона и всплывали обратно в самых разных и неожиданных местах. Короче, если мелкие рогатые, встреченные мной еще в первом данже, вызывали у меня ассоциацию с демоническими гоблинами, то это вот так и тянуло назвать демонической болотной тварью или не знаю даже элементалем плоти каким, а то и вообще тем самым фольклорным дерьмодемоном. Мы принесем ваши души повелителю, слейтесь с нами. Каждое лицо произносило слово «два», создавая уже знакомую какофонию. «Ну и мерзость», — констатировал Эдиль. «Аккорд созидания, круг ловчей сети, беспомощность жертвы терпеливого паука, белое пятно, растекись». Вместо разговоров зачитала новое заклинание Нерока, то есть буквально новое, из тех, чье произношение мы еще не отрабатывали. И с навершия ее посоха под ноги к монстру сорвалась белая сфера. Коснувшись пола, та в момент образовала этакую белую кляксу, словно краску разлили, что перекрыло коридор, а когда демон поставил на нее ногу, проявила эффект, явно пытаясь ту приклеить. Увы, силенок заклинанию не хватило, и здоровяк даже не замедлился, просто каждый его шаг обзавелся звуковым сопровождением, отдаленно похожим на разрыв резины, когда он выдирал ногу из кляксы. «Не получилось», — констатировал кто-то из девчонок, «я же уже направлял в верхний лик твари ожог света». Мгновение спустя промелькнувший между нами золотистый разряд оставил на месте оного лика обгоревшую проплешину. Тварь в ответ заревела в несколько глоток и рванула на нас со скоростью, которой никак не ждешь от чего-то столь массивного и выглядящего столь неуклюжим. А еще с ним было толком не разминуться в этом коридоре. Гребаная затычка. Отозвав двуручник, я призвал вместо него щит, что перехватил двумя руками. Рывок навстречу. Столкновение случилось примерно на середине дистанции между нашими изначальными точками расположения. Получив в живот разогнавшегося немаленького дядю в латах, с параметром силы в 62 единицы, что всего себя вложил в удар, демон изрядно погрустнел и даже крякнул, делая несколько шагов назад. Его лапы безуспешно заскребли по покрытой защитной магией броне, а проявившиеся морды разинули пасти и попытались натурально сгрызть мой щит, но успеха в подобном начинании явно не добились. Отпустив средства защиты, вновь призываю двуручник и начинаю просто полосовать тварь, пришедшую в себя и отчаянно пытающуюся схватить и повалить меня, явно с намерением то ли задушить своим весом, то ли вообще сожрать. К счастью, мои девочки к дерьмодемону не лезли. Так у меня оставался пусть и небольшой, но все-таки простор для маневра, точнее, я мог спокойно отступать назад, ну и полосовать на редкость живучую тварь. Упала эта сволочь только секунд через 20 очень активной рубки, когда я срезал суммарно где-то треть его объема. Это при том, что и поджаривать магией противника я тоже не забывал. Как боец, почти никакой, вся тактика, подмять и задавить, но до чего же живучий. Ага, согласились девушки, еще и рогов нету, а вот это было негодующе. Кто о чем, я закатил глаза, хотя, приглядевшись, я обнаружил в твари какое-то внутреннее свечение. У него внутри был яркий узел маны, который совсем не спешил потухать вместе со смертью твари. Секундочку. Достав из ножен за спиной кинжал, что в бою вообще использовал пока только на гоблинов, я осторожно вскрыл тушу. К счастью, несмотря на облик дерьмодемона, натуральным дерьмом тот не вонял, и извлек крупное черно-алое ядро. Ядро каннибалы бездны. Класс. С. Тип. Материал. Магическое ядро принудительно измененного, для повышения боевой мощи и живучести младшего демона. Содержит в себе часть магической энергии убитого демона и всех его жертв. Можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле или продать. Цена в системном магазине 75 ОФ. Интересная вещица, признал я, прочитав выданное в системном окошке описание. В следующий раз посмотрим, как оно реагирует на массовый обстрел магии. И, убрав добычу в инвентарь, поворачиваюсь к Нерока, было бы неплохо все-таки выучить огненный шар. Да, огненные шары, это хорошо, обожаю огненные шары, закивали сестры. Эй, вы совсем недавно говорили обратное, фыркнула на них котя. Ну, это зависит от того, с какой стороны огненного шара ты стоишь, просветили ее подруги. Кхеха, я сделал вид, что закашлялся. Очень уж забавно выглядели девочки в этот момент, а уж насуплена недовольная моська моей Кати, КХМ, ладно, оставим огненные шары на потом, мы тут еще не закончили. Хорошо, как скажет лидер, посерьезнели эльфийки, и наш путь продолжился. Ну, после того, как были спилены рога с сабли когтей. В ходе продвижения ближе к центру этой непонятной ритуальной фигуры я все больше чувствовал себя какой-то крысой в лабиринте и, если бы не системная карта, уже бы давно и безнадежно заблудился, бродя кругами. По пути столкнулись еще с четырьмя похожими зелеными демонами, при каждом из которых была пара сабли когтей, на третьем таком патруле мне даже выпал новый уровень. Но на этом все, больше никого на этаже мы так и не встретили. Еще через 2 часа наконец-то выйдя к лестнице вниз, у которой решили сделать еще один привал, возможно, даже немного поспать. Вообще, как пожаловались эльфийки, спать в подземельях не рекомендовалось по ряду вполне понятных и тривиальных причин, но чем-то необычным это не являлось. Обычные группы авантюристов, что с собой порой и переносные лаборатории тащат, вообще из данжей по неделе могут не вылазить, а отдохнуть надо, мы на ногах, если посчитать. Уже 10 часов, и все эти 10 часов не в потолок плюем. Вон, наша волшебница уже постоянно моргает и потирает глаза, которые отчетливо светятся темно-голубым.